Глава 6. О последнем мгновении покоя. Часть 1. Боль. Приглушенная боль. Это чувство боли заставило его открыть глаза. Первым, что он увидел, был яркий свет. Свет настолько яркий, что он заставил его бессознательно прищуриться. Солнечный свет. Да, это был солнечный свет. Райнер Люд поднял глаза, чтобы взглянуть на яркий солнечный свет, прищурившись. «Это дневной перерыв?» Он медленно сел, затем он огляделся. Он обнаружил, что находится в знакомой обстановке. Это была одна из комнат в дешевой гостинице, в которой он уже останавливался однажды. Комната, состоящая лишь из деревянной кровати и стола, а также небольшого шкафа. Может, он забыл закрыть окно вчера вечером, когда отправился спать? Тонкие шторы мягко хлопали по ветру и слегка вздымались. Таким образом, солнечный свет попадал на лицо Райнера. Райнер какое-то время смотрел в окно. Конечно, он смотрел в окно, но это был второй этаж, так что вид из него был не так уж и хорош. Затем он приложил руку к своей голове, почувствовал легкую головную боль. Он все еще не до конца пришел в себя. Было ли это из-за яркого солнечного света, падавшего на него, пока он глубоко спал, и разбудившего его прямо посередине? «Или это вызвано тем сном, заставившим меня чувствовать себя очень несчастным?» А Райнер слегка вздохнул. «Сон. Тот неприятный сон. Чувство, которое он испытывал при пробуждении, заставляло его чувствовать себя некомфортно. В его голове все еще не прояснилось. Кроме того, он даже не мог вспомнить, как он заснул вчера. Он только помнил, что после работы с Сионом всю ночь он был в процессе возвращения домой неровным шагом. На него напал какой-то странный человек. Нет, это тоже был сон. Он действительно устал, так что мог уснуть в любой момент. Он не был уверен, когда он проснулся. Его память была странной. Этот сон был сном, верно? И через мгновение... больно. Райнер почувствовал легкую боль в груди и схватился за голову. Затем он прижал руку к груди, к месту, которое болело. Левая сторона его груди. Это было именно то место, где располагалось его сердце, зудящая боль, а также странное сжимающее чувство. Он посмотрел на грудь. Тогда он обнаружил... «Чёрт возьми! Только не говорите, что это был не сон!» Застонал Райнер. В области груди боевой костюм, состоящий из сочетания мантии и белых доспехов, которые могли носить только рыцари магии, область вокруг левой стороны груди, которая прежде была покрыта белой броней, что-то странное произошло с броней вокруг его сердца. В грудной части брони были признаки кажущегося растворения, как будто кто-то использовал сильный источник тепла, и там появилась дыра. «Эй, это не шутка!» Райнер не мог не удивиться. Это было действительно ненормальное зрелище. Эта белая броня должна была быть изготовлена с использованием металла под названием Чароё Металл. Этот Чароё Металл был прочным металлом, изготовленным при помощи высококачественной магии и только для рыцарей магов. Особые свойства этого металла были следующими. Легкий, прочный, без отверстий, не будет искажаться. Термостойкий. Это было самой значимой его способностью. Термостойкость. В текущее время наступательная магия, которая могла создать наибольшее количество тепла, используемое в Роланде, не могла даже близко справиться с этой броней. Меч, подобный мечу Ферри, смог бы разрубить или пробить эту броню, но этот металл определенно бы не расплавился. После того, как этот металл был сформирован, он, безусловно, не должен был таять. У этих доспехов было такое особое свойство. Эта белая броня определенно не могла пострадать от высокой температуры, она действительно расплавилась. Райнер коснулся своей груди пальцем. И тогда он на мгновение потерял дар речи. Засвидетельствовав то, что никак не могло произойти, его мысли, до этого неясные с момента пробуждения, наконец начали приходить в движение. Это действительно усложняет ситуацию. Ситуация была немного ненормальной. Даже если магия какой-то страны владела силой расплавить эту броню... Как только поражен жаром от магии, прежде чем броня бы расплавилась и в ней появилась дыра, по крайней мере, я бы стал кучей пепла. Но текущая ситуация была не такой. Нет, по правде говоря, я уже стал кучей пепла, и сейчас я существую в бесплотной форме, только лишь я сам не обнаружил этого. Если это так, тогда все видится иначе. Я, вероятно, не умер?» Говоря это, Райнер уставился на свои руки, пытаясь сжать и разжать кулаки. И так его руки следовали его воле и двигались соответственно. Это не было похоже на призрака. «О, по крайней мере, я, вероятно, не призрак». Он изначально не думал, что такие вещи, как призраки, действительно существуют. Но все же что происходит? Что со мной случилось? Он снова попытался вспомнить. На обратном пути от Сиона два человека атаковали Райнера. Из того, что он помнил, это они должны были прожечь дыру в этой броне. И, используя лишь кинжал, с легкостью прожгли ее. Тогда кровь хлынула из его груди, и он совершенно не заметил, что броня расплавилась. Их действия были действительно немыслимы. Они легко расплавили броню, которая, безусловно, не должна плавиться, прожгли в ней дыру, и хоть они достигли такой высокой температуры, Райнер не стал кучкой пепла. И этот кинжал вонзили в грудь Райнера, и хлынула кровь. Он должен был умереть давным-давно. Из-за количества хлынувшей крови не представлялось возможным, что он все еще жив. «Правильно, я уже должен быть мертв. Я должен был умереть, но почему я все еще жив?» — пробормотал Райнер в недоумении. Затем он засунул палец в отверстие, образовавшееся в доспехе на груди, исследуя внутреннюю часть. Дыра прошла сквозь одежду под доспехами, добравшись до тела Райнера, так как кровь хлынула с такой силой, ожидаемо, что отверстие достигло его тела. Но на груди не было никаких ран, у него явно сильно шла кровь, но в этой области не было раны. Но чувство в области груди, куда был ранен Райнер, было странным. «Что это?» Райнер подозрительно наклонил голову. Присутствовало странное чувство на коже на груди, как будто он коснулся металла или чего-то вроде. Место было очень холодным, хотя площадь поверхности была очень маленькой, но он мог подтвердить, что это не ощущалось как кожа, то место во что-то превратилось. «Эй, ну что на этот раз?» Райнер быстро снял боевую униформу. Затем он снял рубашку и посмотрел на грудь. Там был выгравирован странный герб. Нет, стоит сказать, что это было что-то похожее на слова. Прямо в той части, где было его сердце. Маленькие черные слова, которые были примерно того же размера, что и два пальца. Райнер, увидев это, с горечью улыбнулся. «Не может быть», — пробормотал он. Потому что Райнер вспомнил этот текст. Это было во сне. Это были те же слова, что и в кошмаре, который он видел только что. Черные слова, которые окружали тело Райнера. Тот черный текст, который обвил руку монстра. «Это значит...» — пробормотал Райнер дрожащим голосом. «Не говорите мне, этот странный сон был реальным?» «Невозможно. Это было невозможно. Ведь это не может происходить в реальной жизни». «Или может...» Он попытался открыть свои глаза шире. Глаза. Глаза Райнера. Проклятая альфа-стигма. Когда он открывал глаза шире, красная пятиконечная звезда появлялась в центре его глаз и начинала светиться. Место, где находился этот альфа-стигма-монстр. То место... «Это был не сон?» — сказал Райнер усталым голосом. «Это был не сон. Этот мир, этот монстр... Женщина, которую он не смог спасти и оставил. Он неосознанно надавил на грудь, почувствовал боль, но такая боль была не из-за его раны, и она не была вызвана странными словами. Он лишь почувствовал сильную боль в груди. Женщина, которую он бросил, он подумал о женщине, которая съела перед ним то чудовище. Его грудь и голова сильно болели. О, нет. Райнер медленно выдохнул. Он уже и так был сбит с толку. Что с ним случилось? Кто эта женщина? Он должен ее знать. Он определенно должен знать ее, но... Каждый раз, когда он пытался вспомнить, его голова начинала болеть. Черт побери, что это? Райнер прижал руку к своей голове. Каждый раз, когда он пытался вспомнить, его голова болела. Он точно хотел вспомнить, он точно хотел узнать, кто она. Но каждый раз, когда он пытался, его голова болела. И этот голос... Голос того человека, который ударил Райнера в грудь. Голос, который заставил что-то сжаться в его груди. Странное чувство ностальгии. Он должен был раньше слышать голос этого человека. Он должен знать его. Но он не мог вспомнить. Каждый раз, когда он пытался запомнить, его голова начинала болеть. Как будто что-то преднамеренно препятствовало ему. Как будто проклятие или что-то было на него наложено, чтобы помешать ему вспомнить. В этот момент... А? Рейнар, казалось, вспомнив что-то, поднял бровь. «Проклятие? На меня наложено заклинание?» В этот момент он вспомнил. Во сне... Нет, наверное, это был не сон, но во всяком случае он помнил, что в том странном мире были слова, сказанные той женщиной. Когда Рейнар спросил ее: «Кто ты?», она произнесла эти слова. «Я не могу ответить на твой вопрос». «Почему?» – спросил Рейнар, и она ответила: «Потому что это было указано в контракте». Контракт.